Глава 23. Рита посмотрела на танцующую подругу сквозь рифленые грани стакана и покрутила его в пальцах. Затем перевела свою подзорную трубу в сторону Ионова, стоящего у противоположной стены зала с каким-то мужчиной. Девушка вздохнула и поставила бокал на столик. Время тянулось мучительно долго. Ей так не терпелось увидеть Сашу, будто они и не были вместе каких-то пару часов назад. Музыка уже не казалась девушке оглушительной. То ли ее слух привык, то ли действительно уровень громкости снизился. Рыжая пару раз подбегала к столику и почти залпом выпивала по полбокала то одного, то другого коктейля. Спрашивала у подруги, все ли в порядке, и уносилась обратно. Перова не обижалась. Ей было комфортно, когда друзья не наваливаются с вопросами и заботой. Она отшучивалась, тепло улыбалась и поддерживала и Ольгу, и Кира, который тоже уже подходил в тревоге, что оставил Риту одну. Через время Перова вдруг заметила движение, отличавшееся от танцевальной суеты. С лестницы, ведущей на второй этаж, спустилась группа мужчин в строгих костюмах. Среди них мелькнуло знакомое лицо Теллера. Он важно шагал к заднему выходу, а за ним следовали еще трое. Недолго думая, Рита поднялась. Ее охватило странное ощущение, будто она просто обязана подойти ближе и рассмотреть происходящее. Ноги сами нетерпеливо тянули ее к дверям под лестницей, замеченной прежде, когда они с друзьями поднимались наверх. Интуиция подсказывала, что нужно поторопиться, ведь на ее глазах вышли уже двое. Она быстро пошла прямо через центр зала. «Рит, ты куда?» – удивилась Ольга, когда подруга прошла мимо нее, слегка задев плечом. «Просто хочу немного проветриться», – бросила Перова, не оглядываясь. За раздвижными дверями оказалась парковка позади клуба. Мужчины пожали друг другу руки и расселись по разным автомобилям. Каждая машина выглядела скромно, но солидно, с личным шофером за рулем. Как у Александра. Непонятно, какая сила заставила Риту достать телефон и сфотографировать автомобили, оставаясь незаметной за темной колонной. Всего их было четыре. Они выезжали цепочкой, один с другим, держа дистанцию. Как только машины пересекли шлагбаум, то разъехались в противоположные стороны. Четыре разных номера. Четыре разных направления. Стоило последней машине скрыться из виду, Перова услышала, как за ее спиной открылась дверь. Она вздрогнула, резко убрала телефон в карман и обернулась. Позади стоял Саша. Его грудь быстро поднималась и опускалась. Отдышка или сильная тревога, Колесников точно и спешил, и волновался. «Рита!» Его голос прозвучал так резко, что она потеряла дар речи на несколько секунд. «Что ты тут делаешь? Я чуть с ума не сошел!» Перова озадачилась. «Почему? Я же здесь, в клубе. Захотелось подышать свежим воздухом. Там жарко». Колесников не стал озвучивать свои мысли. О том, что когда приехал и не нашел Риту среди друзей, то уже решил, будто Теллер сделал ей плохо. О том, что творилось в его мыслях, когда рыжая сказала ему, как Перова зачем-то быстро пошла на улицу, еще и через задние двери. «Почему ты одна? О чем думала?» Он осекся, наконец, осознав, что Рите неведомы его страхи. Посерьезневший взгляд скользнул по пустой парковке. Перова не поняла, отчего стала мелко дрожать. От прохлады резкого тона Колесникова или от того, что ввязалась в какую-то историю, о которой нужно было рассказать Саше. «Я вышла проветриться, но вышел твой друг с другими людьми. Они сели по машинам и разъехались. Не подумай про меня ничего плохого, но мне показалось, происходит нечто нехорошее». Колесников вздохнул, прижал девушку к груди и обхватил руками, пытаясь согреть. Его ладони начали растирать ей спину, а потом пальцы заблудились в волосах. Он наклонился и мягко поцеловал девушку в губы. Рита ощутила, как тяжесть отступает, и в ответ потянулась к нему. «Может, сбежим отсюда?» – пробормотала она, греясь в горячем дыхании мужчины. Но, к ее удивлению, Саша чуть отстранился и покачал головой. «Мне все равно нужно было попасть в это заведение. Тут есть кое-какие дела. Если хочешь домой, могу попросить Алексея, и он тебя отвезет. Но, если хочешь, останься. У меня важная встреча». Рита кивнула. «Дождусь тебя, раз уж ты не против. Как-то неспокойно. Не объяснить». Колесников подарил девушке еще один долгий и чувственный поцелуй, после чего взял ее под локоть и завел обратно в жаркое помещение. «Тарасов! Якин!» При виде подошедшего к ним шефа начальник службы безопасности Аликол и его младший помощник вскочили из-за барной стойки. Александр выглядел угрожающе, и настроение у него явно было не самое лучшее. Он жестом поманил их в сторону второго этажа и пошел вперед. Пустые кабинки звали внутрь чуть приоткрытыми дверями. Подбежавший к Колесникову официант выслушал пожелания, быстро закивал и унесся в неизвестном направлении. Саша зашел в одну из комнат и сел за стол, напряженный от всего происходящего. Тарасов с напарником осторожно устроились рядом и с ожиданием посмотрели на Колесникова. Он сцепил пальцы в замок, сложив руки на столе. Взгляд уходил куда-то сквозь стену. «Вам есть что мне рассказать? Почему я узнаю о том, что Теллер здесь и устраивает важную встречу в моем новом клубе, не от вас?» Начальник охраны удивленно посмотрел на Якова. «Мы не видели его, Александр Михайлович. Поверьте, сразу бы сообщили. По вашему приказу расположились в таком месте, чтобы не привлекать внимания, но и обзор был хорошим. В поле зрения Дмитрий Викторович не попадал». Александр вздохнул и потер пальцами виски. «Теллер минут 10-15 назад покинул здание и уехал в сопровождении неких важных людей через черный выход. По всей видимости, встречу они проводили здесь, в одной из этих кабинок. А теперь, когда есть основная информация, опросите весь персонал и проверьте записи с камер наблюдения. Узнайте, с кем проходила встреча и сколько она длилась. И, может быть, наконец-то хоть кто-нибудь объяснит мне, каким образом она прошла на мое имя!» Последнее предложение он уже практически кричал, угрожающе поднимаясь с места. Его ладони с грохотом уперлись в стол и замерли. Тарасов опустил голову, стараясь не встречаться с начальником взглядом. «Сейчас же займемся». Колесников вернулся на диван и устало махнул рукой. «Выполняйте».